Глава 36. Гримо говорит. Гримо остался с палачом один. Трактирщик побежал за лекарем, жена его молилась. Через минуту раненый открыл глаза. «Помогите», — прошептал он, — «помогите. Господи, Господи, неужели не найти мне на этом свете друга? Неужели никто не захочет помочь мне жить или умереть?» Он с усилием положил руку на грудь. Рука его встретилась с рукояткой кинжала. «А-а-а!» — сказал он голосом человека, который что-то вспомнил. И рука его упала обратно с груди. «Ободритесь», — сказал Гримо. «Помощь вам окажут». «Кто вы?» — спросил раненый, уставив на Гримо страшно выкатившиеся глаза. «Старый знакомый», — отвечал Гримо. «Вы?» Раненый старался припомнить лицо говорившего. «При каком же случае виделись мы?» — спросил он. 20 лет тому назад, ночью. Господин мой взял вас с собой из Бетюна в Армантьер». «Я узнаю вас», — сказал палач. «Вы один из 4 слуг». «Да». «Откуда вы?» «Я ехал дорогой и остановился здесь в гостинице покормить лошадь. Мне сказали, что здесь лежит бетюнский палач, раненый, когда вы закричали. Мы прибежали на первый крик, при втором мы выбили дверь». «А монах?» — спросил палач. «Видели вы монаха?» «Какого монаха?» «Который был со мной заперт здесь». «Нет, его уже не было. Должно быть, он бежал вот в это окно». «Так это он вас заколол?» «Да», — сказал палач. Гримо хотел выйти. «Куда вы? Зачем?» — спросил раненый. «Надо бежать за ним». «Боже вас сохрани!» «Отчего?» «Он отомстил и хорошо сделал. Теперь, я надеюсь, Бог простит мне. Я искупил мою вину». «Объяснитесь», — сказал Гримо. «Это женщина, которую вы и господа ваши заставили убить. Миледи?» «Да, миледи. Вы ее так называли». «Что же общего между ней и монахом?» «Она мать его». Гримо покачнулся и устремил на умирающего мутный, почти безумный взор. «Его мать», — повторил он. «Да, его мать». «Так он знает эту тайну?» «Я принял его за монаха и открыл ему все на исповеди». «Несчастный!» — воскликнул Гримо. И волосы его стали влажными от пота при мысли о возможных последствиях такого открытия. «Несчастный! Вы никого, надеюсь, не назвали?» «Я не назвал никого, потому что никого не знал. Сказал только девичке имя матери его, и поэтому-то имени он узнал ее. Но он знает, что дядя его был в числе судей». Палач в изнеможении упал на подушке. Гримо хотел оказать ему помощь, и протянул руку к рукоятке кинжала. «Не троньте меня», — сказал палач. «Если вы вынете кинжал, я умру». Гримо остановился, потом вдруг ударил себя рукой по лбу и сказал: «Если этот человек узнает и других, господин мой погиб». «Не теряйте времени», — сказал палач. «Предупредите его, если он еще жив. Предупредите друзей его. Моей смертью, поверьте мне, не развяжется еще это ужасное событие». «Куда он ехал?» — спросил Гримо. «К Парижу». «Кто остановил его?» 2 молодых дворян. Они едут в армию. Одного из них, я слышал, товарищ называл виконтом де Бражелоном». «И он привел вам монаха?» «Да». Гримо поднял глаза к небу. «Такова, значит, была воля Господа», — тихо сказал он. «Без сомнения», — отвечал раненый. «Это ужасно», — проговорил Гримо. «А все-таки эта женщина заслужила свою участь. Или вы теперь иначе думаете?» «В минуту смерти проступки других кажутся нам очень малы в сравнении с собственными». И он закрыл глаза в изнеможении. Гримо не знал, что делать. Жалость не позволяла ему оставлять несчастного без помощи, а благоразумие требовало не терять ни минуты и спешить с этим известием к графу де ля Фер. В это время в коридоре послышался шум, это хозяин возвращался с отысканным, наконец, лекарем. За ними шли несколько любопытных. Слух о странном приключении уже разнесся по окрестностям. Медик подошел к умирающему, который лежал, казалось, без памяти. «Прежде всего, надо вынуть из груди кинжал», — сказал он, многозначительно покачивая головой. Гримо вспомнил предостережение, только что сделанное раненым, и отвернулся. Медик распахнул камзол, разорвал рубашку раненого и обнажил грудь. Кинжал, как мы уже сказали, вошел в грудь по самую рукоятку. Медик взял его за ручку. По мере того, как он вытягивал его из раны, раненый открывал глаза со страшно неподвижным взором. Когда клинок окончательно вышел из раны, на губах раненого выступила красноватая пена. Он вздохнул, и кровь рекой хлынула из отверстия раны. Умирающий, глухо хрипя, устремил взор на Гримо со странным выражением и в ту же минуту испустил дух. Тогда Гримо поднял кинжал, облитый кровью и к ужасу всех, лежавший посреди комнаты, дал хозяину знак идти за ним, расплатился со щедростью, достойной его господина, и сел на лошадь. Первая мысль Гримо была возвратиться в Париж, но он вспомнил, как отсутствие его будет беспокоить Рауля. Вспомнил, что Рауль всего только за 2 лье отсюда, что через четверть часа он будет там, и что на эту поездку, объяснение и возвратный путь нужно не больше часа. Он пустил лошадь в галоп и через 10 минут остановился у гостиницы «Увенчанный лошак», единственной гостиницы в Мазенгарбе. С первых слов, которыми обменялся он с хозяином, он уверился, что Рауль здесь. Рауль сидел за столом с графом де Гишем и его гувернером, но лица их были мрачны от всего случившегося в это утро, и их не мог развеселить веселый Арменш, больше их привыкший к подобного рода сценам. Вдруг отворилась дверь, и вошел Гримо, бледный, запыленный и еще запачканный кровью несчастного раненого. «Гримо! Милый Гримо!» — воскликнул Рауль. «Наконец-то ты здесь! Извините, господа, это не слуга, а друг!» Он встал и, подбежав к Гримо, продолжал. «Что, граф? Скучает он обо мне хоть немного? Видел ты его с тех пор, как мы расстались? Отвечай! У меня есть кое-что тебе порассказать. За эти 3 дня случилось с нами не одно приключение. Да что это с тобой? Как ты бледен? Кровь? Что это значит?» «В самом деле он в крови», — сказал, вставая граф де Гиш. «Вы ранены, друг мой?» «Нет», — отвечал Гримо. «Это кровь не моя». «Чья же?» — спросил Рауль. «Того несчастного, что вы оставили в гостинице. Он умер на моих руках». «Он умер на твоих руках? Да знаешь ли ты, кто это?» «Знаю», — отвечал Гримо. «Бывший бетюнский палач?» «Знаю». «Так ты знал его?» «Знал». «И он умер?» «Да». Молодые люди взглянули друг на друга. «Что делать, господа?» — с грустью сказал Арменш. «Смерть — общий закон, и палачи из него не исключение. Увидев рану, я тотчас подумал, что дело плохо. Да и сам он, вы слышали, был того же мнения и требовал священника». При слове «священник» Гримо побледнел. «Полно, господа, сядем лучше за стол», — сказал Арменш, не терпевший за обедом чувствительных сцен, как и все люди его века, и особенно его возраста. «Вы правы», — сказал Рауль. «Гримо, велико подать себе чего-нибудь. Приказывай, распоряжайся, а после, как отдохнешь, мы поговорим». «Нет», — отвечал Гримо, — «мне нельзя медлить ни минуты. Я должен сейчас же спешить обратно в Париж». «Что? Обратно в Париж? Ты ошибаешься? Оливен поедет в Париж, а ты останешься здесь». «Напротив, Оливен останется, а я поеду. Я затем и приехал, чтобы сказать вам об этом». «Да к чему же эта перемена?» «Не могу вам сказать». «Объяснись». «Не могу». «Ну, полно, что за шутка?» «Вы знаете, виконт, что я никогда не шучу». «Да, но знаю также и то, что граф де ля Фер приказал тебе остаться при мне, а Оливену возвратиться в Париж. Я последую распоряжению графа». «Только не в данном случае». «Уж не думаешь ли ты ослушаться?» «Думаю, потому что так нужно». «Так ты стоишь на своем!» «Я еду. Будьте счастливы, виконт». Гримо поклонился и хотел выйти. Рауль, разгневанный и встревоженный, бросился за ним и схватил его за руку. «Гримо», — сказал он, — «оставайся. Я этого хочу». «Так вы хотите, чтобы графа убили?» Он снова поклонился, готовясь выйти. «Гримо, друг мой», — сказал виконт, — «ты не уедешь так, ты не оставишь меня в такой тревоге. Говори, ради бога, говори!» И Рауль, шатаясь, упал в кресло. «Я могу вам сказать только одно. Тайна не моя. Вы встретили человека, которого приняли за монаха, не так ли?» «Да». Молодые люди посмотрели друг на друга с ужасом. «Вы привели его к раненому?» «Да». «Так вы имели время рассмотреть его?» «Да». «И, может быть, узнаете, если встретите опять?» «Готов побожиться, что узнаю». «Я тоже», — сказал Гиш. «Так послушайте же», — сказал Гримо. «Если вы встретите его когда-нибудь, где бы то ни было, на дороге или на улице, все равно раздавите его. Раздавите его без жалости, как раздавили бы змею, гадину. Раздавите и не оставляйте его, пока он не умрет окончательно. Он не монах, а пока он жив, жизнь пяти людей будет в опасности». И, не говоря больше ни слова, Гримо, воспользовавшись изумлением и ужасом слушавших, выбежал из комнаты. «Что скажете, граф?» — спросил Рауль, обращаясь к Дегишу. «Не говорил ли я вам, что этот монах производит на меня впечатление гада?» Через 2 минуты по дороге раздался топот скачущей лошади. Рауль подбежал к окну. То Гримо мчался по парижской дороге. Он махнул шляпой в знак прощания и скоро исчез за поворотом. Дорогой Гримо рассуждал о 2 вещах. Во-первых, что при такой скачке лошадь его не проскачет и 10 лье. Во-вторых, что у него нет денег. Но изобретательность Гримо была гораздо богаче его языка. На первой станции он продал свою лошадь и на вырученные деньги поехал на почтовых.